Глава 20. «Командир, а почему вдвоем? Ты же говорил всей группой. И раз в день всего». С самого начала внеплановой разведывательной поездки этот вопрос явно читался на лице гонщика. Поначалу парень сдерживался, бросая на батю взгляды полные надежды, что тот вот-вот сам объяснит, почему изменил свои планы. Но командир сидел, уставившись в одну точку, так что пришлось Коле самому начинать разговор. Батя, честно говоря, и сам не знал, почему поступил так, как поступил. Просто в тот момент, когда рядом с гнездом брандашмыга появились сектанты с кормом, активно зашевелилась чуйка. Ничего конкретного не подсказала, но принялась настойчиво толкать под лопатку. «Не сиди тут, не сиди. Шевелись». Это не было похоже на предчувствие опасности. Скорее на щемящее ощущение тревоги, когда думаешь по дороге на работу, выключил ты утюг или нет, закрыл ли дверь на ключ или просто прикрыл. Только тут был совсем другой масштаб событий, несравнимый с ежедневной рутиной обычной жизни современного человека. План «раз в день всей группой» родился из холодного расчета минимизировать риски. Но этот расчет ничего не знал о том, что вскоре появится это щемящее чувство, которое не даст бате спокойно сидеть на месте и ждать. Командир медленно повернул голову Коле. «Не знаю, интуиция». «Не самый армейский ответ», — хмыкнул Кола, давно успевший привыкнуть, что командир не любит, когда подчиненные изображают из себя безмолвных солдатиков-пешек. «А мы не в армии». Без улыбки, но и не резко бросил батя. «Ладно, понял, принял. А что хоть насторожило?» Сообразив, что другого ответа нет, пошел на попятную Кола. Батя задумался. «А действительно, что? Разве он не знал, что сектанты кормят брандашмыга? Разве не был готов к тому, что очередной акт кормления может случиться и на его глазах? Разве где-то внутри не предполагал, что у сектантов есть запасные пути отступления от импровизированного жертвенника? Нет, ни на одно из предположений чуйка, сдернувшая батю с места, отзываться не пожелала». Кола, так и не дождавшись ответа, сосредоточился на дороге, хотя здесь на лоскутах, пропавших брандашмыгом, ничего сложного в ней не было. Нет, обычному гражданскому, только-только попавшему в этот ненормальный мир, пришлось бы поднапрячься, объезжая многочисленные автомобильные остовы, обломки фасадов, скамеек, урн и киосков, и обглоданные до бела человеческие костяки. Но для Колы, давно ко всему этому привыкшего, сложность представляли только твари, которых тут из-за беременной монструозной самки до следующего обновления ждать не стоило. Батя хоть и погрузился в мысли, не забывал держать невидимость и внимательно смотреть за дорогой. «Стой! Надо машину спрятать. Дальше пойдем пешком», — скомандовал он, когда форт миновал второй лоскут от гнезда. Кола кивнул и, сбросив скорость, свернул на боковую улицу, по одной стороне которой располагались какие-то полукруглые ангары, ныне полуразрушенные, а с другой высился забор из бетонных плит. Выбрав самый с виду надежный ангар, загнали в него форт. «Жди», — коротко бросил батя. «Если не появлюсь через полчаса, сваливай. План прежний — уничтожить брандашмыга». «Слушаюсь, командир». Кола не стал спорить. «Но ты там поаккуратней, пожалуйста, а то твои парни меня в наживку для брандашмыга быстро определят, если я без тебя вернусь». «Не зачет», — желчно прокомментировал Петросян. «Захлопнись, тут тебе не смеха панорама», — оборвал внутреннего комика батя. Выйдя из ангара, батя не стал приближаться к уже видневшейся невдалеке общаге со стороны главного входа. Вместо этого, пользуясь тем, что на дворе день, решил заочно изучить обратную сторону. С разбегу перемахнул через забор, оказавшись на пустыре с разрушенным и прилично уже заросшим фундаментом какого-то запланированного, но так и не возведенного здания. Выцветшая табличка в кустах неподалеку подсказала, что это должен был быть ДК студенческий. Территория недостроенного ДК отлично просматривалась из окон бокового корпуса общаги. Батя был уверен, что крестоносец, разумеется, ведет за ней наблюдение, поэтому невидимости не снимал. Но тот факт, что за ДК следили не из окон, а прямо с территории стройки, даже для бати оказался неожиданностью. Внезапно услышав приглушенные голоса практически рядом, батя замер, слившись с тенью высокого фундамента, из которого сиротливо торчали ржавые прутья арматуры. «А чё мы тут сидим до сих пор, а?» — хриплым шепотом спрашивал один караульный у другого. «Вроде ж генерал, храни его Господь, говорил, что сегодня грешникам упорствующим будет отпускать, чтобы они с чистой и легкой, как перышко, душой освободились». «А чего не сидеть? Ты кто вообще, чтоб тебя на каждый молебен звали? Сказано же, о молитве помни, но важнее приказа ее не ставь. Хвалу Господу и потом вознести сможешь, а дело ждать не будет. Вот и сидим тут. Не наша очередь на молебне быть. Тем более утром его провели еще. Грешники уже на искупление ушли. Хотя сомневаюсь я, что Господь им простит. С такими и все наши старания лишними будут». Батя замер в неловкой позе, забыв даже как дышать. Одними глазами обвел территорию, заросшую бурьяном и заваленную кучами строительного мусора, ища, где могли засесть наблюдатели. Взгляд выхватил из буйной, но слегка уже пожелтевшей зелени, сам фундамент, ямы, торчащую арматуру, поросшие мхом бетонные кольца для колодцев, но не заметил ни малейшего движения. Ничего, что могло бы выдать наблюдательный пост сектантов. Чуйка, до этого лишь беспокойно шевелившаяся, теперь впилась когтями в ребра. Командир не видел наблюдателей, но чувствовал их взгляды, тяжелые, методичные, привыкшие к долгому и скучному дежурству. Да, батю, находящегося под невидимостью, они не заметили, но голоса прозвучали настолько близко, что необдуманно шевелиться, рискуя выдать себя шелестом травы или хрустом мусора, попавшего под подошву армейского ботинка, не стоило точно. Батя снова и снова обводил взглядом окрестности, краем уха слушая тихий и максимально странный разговор засевших рядом сектантов. Странно, но по направлению звука он не мог определить, где они спрятались. Скорее всего, один из сектантов обладал даром, позволявшим вот так вот путать всяких разных непрошенных гостей. Вкупе с тем, что глазами заметить хоть малейший признак присутствия людей тоже не удавалось, догадка про дар была верной. А значит, батя оставалось только одно. Прямо сейчас, не сходя с места, пустить в ход все свои профессиональные навыки и найти замаскированный наблюдательный пункт, опираясь не на зрение и слух, а на самую обычную логику, помноженную на знания и внимательность. Ну и немного на верную чуйку. Куда уж без нее в этом мире, полном абсурда и оживших кошмаров. Третий обвод территории взглядом увенчался тем, что внимание бати привлекло одно из бетонных колец, частично вкопанное в землю рядом с ближайшим углом фундамента. Предназначение кольца в этом месте было загадкой, но батя допускал, что просто слишком мало понимает в строительстве, поэтому лишними вопросами задаваться не стал. Больше кольцо ничем не выделялось среди десятка таких же, разбросанных по территории замороженной стройки. Такое же потрескавшееся, заросшее мхом и явно недостаточно большое, чтобы вместить себя хотя бы двух человек. Но чуйка уперлась с него, словно взявший след пес. Батя очень медленно и осторожно сделал шаг по направлению к колодцу, наставив на него ствол автомата. Потом еще один, и еще. Приподнялся на носочки, пытаясь заглянуть внутрь. Кольцо ожидаемо оказалось пустым. Именно пустым, а не прячущим внутри себя кого-нибудь под невидимостью вроде батиной. Трава, проросшая внутри, не была примята, как и рваные, перемазанные коричневым, целлофановые пакеты из супермаркета «Сувенирчик». Тогда батя снова замер, осматриваясь уже с этой точки. И вдруг заметил странную щель в фундаменте, похожую на амбразуру, да еще и выглядевшую как-то не очень естественно для конструкции, которая должна была выдерживать вес целого дома культуры в течение многих десятилетий, а то и дольше. А прямо под щелью обнаружилась полоска слишком белой по сравнению с цветом фундамента бетонной крошки. Очень ровная полоска, точно совпадающая по длине с щелью. Присев, батя постарался заглянуть в щель и ожидаемо обнаружил торчащий из нее ствол. Судя по диаметру, дуло семерочный. А вот автоматный, пулеметный или винтовочный пока никак определить и даже не предположить. Поднявшись, батя очень медленно и осторожно переместился в сторону, уходя с линии вражеского огня, глядя строго под ноги, чтоб случайно не потревожить ничего шумного своими шагами, приблизился к фундаменту. Прижался к нему спиной, прислушиваясь. Сектанты так и вели свой странный разговор о молебнах и искуплениях. Но тут, буквально на 4 метра дальше, их было уже практически не слышно, так что слова превратились в неразборчивое и бессмысленное фоновое бормотание. «Да, точно, дар», — сделал окончательный вывод батя. «Неразвитый, раз не глушит полностью. Но сектант применяет его сознательно, иначе перешептывался бы с напарником, а не говорил в полный голос». Взбираться на фундамент батя не стал, побоявшись, что выйдет слишком шумно. К тому же в этом не было никакого смысла. Вместо этого он просто сделал большой крюк, обходя фундамент с другой стороны. Шел теперь намного осторожнее, слушаясь в каждый шорох и внимательно глядя по сторонам на случай, если кто еще спрятался под подобием его невидимости. Но, похоже, на стройке ДК крестоносец разместил только один наблюдательный пост. А поскольку он не мог обеспечить стопроцентный обзор, то батя был уверен, что в здании общаги все-таки есть еще наблюдатели. Впрочем, их наличие или отсутствие тоже не имело никакого значения, потому что батя, подойдя к забору с ближней к общаге стороны, прижался лицом к щели между плитами и первое, что увидел, установку БМ-21, она же Град, стоящую за заведенным тягачом с платформой, на которой красовалась Тунгуска. Чуть дальше влево виднелся танк Т-34, древний, но ухоженный и, судя по всему, полностью боеспособный. За формирующейся колонной маневрировала вся остальная техника, выстраиваясь в походный порядок. Воняло выхлопом, горячим асфальтом и покрышками. Со всех сторон слышалось рычание мощных двигателей, лязг металла о металл. Приглушенный, но отчетливый стук молотка. Отрывистые команды, отдаваемые не одним, а разными голосами. Сектанты не боялись шуметь. Невыветрившийся еще с лоскута запах брондашмыга надежно отбивал у любопытных и вечно голодных тварей желание проверить, кто же тут такой громкий и, возможно, вкусный. Батя, и сам устроивший базу на более чем спокойном, по местным меркам лоскуте, даже немного позавидовал такой свободе. Но тут же напомнил, чего она стоит рядовым членам секты, самому крестоносцу и огромному количеству людей, которые тут вообще ни при чем, и зависть исчезла. Из увиденного следовал только один вывод. План бати сработал, и крестоносец посчитал его сотню достаточной угрозой, чтобы бросить против нее все имеющиеся силы разом. Более глубокая разведка в нынешней ситуации была излишней. Даже если у крестоноса обнаружится новая техника или новые кинологи, батя все равно не сможет предупредить об этом своих, оставшихся в крепости. А сработать по измененной ситуации док с винтом сумеет и без него. Не новобранцы, мля. Так что батя, прикинув на глазок время, которое потребуется колонии, чтобы выйти на марш, стал отступать. По своим следам вернулся к забору ангаров, по пути все-таки заметив еще один наблюдательный пост, на этот раз замаскированный по всем правилам. У тех, кто в нем спрятался, дара невидимости не было, поэтому они ничем не выдавали своего присутствия, и командир заметил их только по едва заметно блеснувшей в еще одной щели линзе, то ли оптического прицела, то ли монокуляра, и даже испытал некоторое уважение к крестоносцу. Тот, чем бы ни промывал мозги подчиненным, сам точно был не пафосным фанатиком, а профессиональным военным. Чуйка, заставившая батю махнуть к общаге, подуспокоилась, но почему-то снова ожила, когда батя уже было направился к ангару, где ждал его Кола. И батя вновь решил ей довериться и двинулся вдоль забора, обходя стройку по правой стороне, чтобы выйти к общаге сзади. Свернув за угол, он оказался в каком-то необычно узком, всего метра три, переулке, заваленном кучами сложенного в большие черные полиэтиленовые мешки мусора. Воняло, соответственно, помойкой, а еще плесенью, ржавчиной и чем-то кислым. От кислятины батя сначала отшатнулся на рефлексах, но, принюхавшись, сообразил, что этот запах не похож на тот, что появляется перед образованием лоскутов. Проулок плавно перешел во двор-колодец. С одной его стороны возвышались металлические сушилки для белья. Батя застал такие еще в детстве, но потом делать их во дворах перестали. С другой, ближней к выезду, виднелась полустертая разметка и гнутый знак парковки для инвалидов. Батя прокрался мимо сушилки и выглянул из двора. Снаружи имелась обычная для старого спального района узкая дорога, на противоположной стороне которой возвышался забор общаги, благо не такой основательный, как вокруг, так и не построенного ДК. Выйдя из двора, где было относительно тихо, батя вновь окунулся в шум, готовящийся к выезду колонны. Пока он обходил стройку, хвост колонны оказался уже здесь, и сейчас им были два огромных Урала с допотопными кузовами, зачехленными брезентом. Вокруг них сновали люди в разношерстном камуфляже. Одни грузили в кузова ящики, другие проверяли колеса, стучали по шинам. Третьи, стоя в стороне, чистили и смазывали оружие. Но не Уралы привлекли внимание бати. Чуть ближе к самой общаге, прямо на газоне, стояли мотоциклы. Не спортивные, не чоперы, а тяжелые угловатые Днепры, явно снятые с постаментов памятников или вытащенные из музеев. Их допотопные двигатели ревели и чихали черным дымом. А коляски были обшиты листами ржавого железа с прорезанными щелями, из которых хищно торчали дула РПК. «Ударные группы», — сразу понял батя, и вновь мысленно поблагодарил приведшую его сюда чуйку. Для фланговых ударов, отвлечения внимания или прорыва слабых точек. Наверняка эта группа из пяти мотоциклов была не единственной. Наверняка, пойди батя дальше, он обнаружил бы еще как минимум две или три таких, с виду слабовооруженных и почти не бронированных, но способных полностью изменить перспективы боя в крепости. Сделать с этим, правда, батя ничего не мог. Поэтому, убедившись, что чуйка окончательно успокоилась, просто направился обратно к Коле. Гонщик встретил командира вопросительным взглядом. «Готовится», — коротко пояснил батя. Думаю, через пару часов стартанут. А еще через час начинаем и мы. Погнали. Надо успеть подготовиться. Завалим эту хренотень. Хищно оскалился Кола, и между его пальцев, держащих руль, промелькнуло несколько крохотных искр. Завалим. Согласился батя. Ему очень хотелось добавить слово «наверное», но он знал, что Коле никак нельзя терять этот боевой запал. 8 человек против брандашмыга — самый, пожалуй, извращенный способ свести счеты с жизнью. Но им придется рискнуть. У тех, кто остался в крепости, потери сегодня будут колоссальны как в технике, так и в человеческом ресурсе. Настолько огромные, что о противостоянии брандашмыгу до того, как монстр разродится, не стоит даже и мечтать. Поэтому рисковать надо сейчас. И именно им 8. Другого шанса, другого дня и другой группы не будет. Не то чтобы никогда, но уж точно не в ближайшие пару месяцев. А их брандашмыгу с уже родившимся потомством точно хватит на то, чтобы стать бесспорными и единственными хозяевами известной батям сотни части этого мира. А в житой части, что немаловажно.